Глава четвертая. Нина. Казимира по-прежнему живет у нас. Мы отвели ей место в комнате, которую назвали «комнатой для ежей с ограниченными возможностями». У ежей, находящихся там, есть серьезные физические недостатки, которые не позволяют им вернуться в дикую природу. Поэтому мы обеспечиваем им достойную жизнь, заботимся о них и окружаем любовью. Животные это чувствуют. Вскоре в этой комнате нашлось место для еще одной ежихи. Как и Казимира, она оставила глубокий след в моем сердце. Ее звали Нина. Впервые мы встретились июньским вечером 2019 года. Я освободился только около полуночи. Рабочий день выдался тяжелым, и единственное, чего мне хотелось, вздремнуть, привычно облокотившись на свой рабочий стол. Мне почти удалось заснуть, когда зазвонил телефон. «Здравствуйте», — раздался женский голос. «Я звоню вам, потому что читал о вашем центре. Мы с мужем услышали странный пронзительный крик, вышли на балкон и поняли, что он исходит со двора нашего дома. Звук был таким громким и душераздирающим, что мы услышали его аж с третьего этажа. Муж спустился посмотреть и выяснил, что в запоре автоматических ворот застряло животное. Честное слово, оно кричит без остановки». Я поверил, потому что расслышал в трубке эти крики на заднем фоне. Еще до криков несчастного было понятно, что речь идет о еже. Мне знаком этот звук. Но я никогда раньше не слышал его так громко. Обычно ежи кричат от боли или когда сильно напуганы. Этот звук похож на крик новорожденного, но более пронзительный и проникновенный. От него мурашки бегут по коже. «Скорее берите его и везите сюда, не будем терять время на разговоры», — взмолился я. Это оказалась самочка. Когда ее привезли, она уже не кричала, но явно была в шоке. Я положил ежиху на стол. Стоило мне коснуться ее, она захныкала. Из-за неподвижности ее лап я понял, что мы имеем дело со сломанным позвоночником. Глаза ее были мокрыми от слез. Это физическая, а не эмоциональная реакция, как можно было подумать. Я старался сохранять спокойствие, но ее страдания сильно меня подкосили. Больше всего меня поразил ее взгляд. Грустный взгляд смирившегося со своей скорой гибелью существа. Перелом затронул поясничные позвонки. Я сделал ей инъекцию кортизона, чтобы уменьшить отек, и вскоре после этого дал анальгетик, чтобы избавить от боли. Когда мне приносят ежа в таком состоянии, я часами неотступно слежу за ним и никогда не теряю надежды. За годы работы в центре я повидал настоящие чудеса. Ночью я внимательно следил за ней. Постепенно ежиха приходила в себя и стабилизировалась. Ей удалось пережить самое тяжелое время. В те дни я был с ней очень осторожен, старался не напугать и не сделать хуже. Из-за травмы позвоночника Нина больше не могла мочиться, поэтому мне приходилось помогать ей, осторожно надавливая на мочевой пузырь. Но это было не единственным следствием ее травмы. Нина больше не могла свернуться в клубок, и, что еще хуже, у нее были парализованы задние лапы. Тем не менее, я не терял веры в ее выздоровление. Несколько лет назад другой ежик, Ральф, находившийся в таком же состоянии, снова обрел чувствительность в лапках после месяца терапии. Я не исключал, что подобное может произойти и в этот раз. «Давай, малышка Нина», — говорил я. «Мы справимся, вот увидишь». Когда у животного парализована конечность, оно через несколько дней зачастую начинает относиться к ней как к постороннему предмету, препятствию, и больше не признает эту конечность частью себя. И вот однажды утром произошло неизбежное. Меня разбудили громкие стоны, доносившиеся из клетки Нины. Я вскочил, бросился к ней и увидел, что она грызет свои лапы, пытаясь от них избавиться. Ей не было больно, поскольку они онемели, но ежиха продолжала стенать, разбивая этими звуками мое сердце. «Нет, Нина, нет!» — пробормотал я, — «не делай этого!» Я перевязал ей лапы, чтобы она больше не могла себя ранить, но вскоре мне пришлось смириться с реальностью. Шли дни, и ее лапы мертвели. Она в любом случае лишилась бы их. У некоторых ежей сильный, непоколебимый характер, как, например, у Кали, которая до сих пор у нас живет. У нее остались только передние лапы. Но она продолжает бегать, излучая энергию каждой клеточкой кожи, каждой иголкой. Нина была другой. Она сдалась. И я изо всех сил пытался с этим смириться. Было больно. Я проводил с ней много времени, помогая и пытаясь хоть как-то облегчить ее страдания. Прошло 2 месяца, но Нине становилось только хуже. Она слабела, худела, и вдобавок ко всему у нее появилась дизентерия. Однажды я наполнял для нее шприц, а она развернула свою милую мордочку в мою сторону и несколько долгих секунд смотрела на меня своими большими темными глазами. Она перевела взгляд на шприц, потом снова посмотрела на меня и медленно вздохнула. Никогда не забуду этого вздоха. Он ножом прошелся по моему сердцу. Столько в нем было усталости, смирения. За свою карьеру ветеринара я никогда не встречал животного, способного проявлять эмоции, как моя маленькая Нина. Я решил сменить лечение. Меня раздирали противоречия. Как долго еще продолжать попытки? Действительно ли у нее есть шансы на спасение, или же мне просто хочется, чтобы они были? Новый препарат пошел Нине на пользу, и она неожиданно быстро начала поправляться. Ежиха стала больше есть и набирать вес, а потом и вовсе произошло событие, переполнившее меня радостью. Однажды я положил еду ей в блюдце, и Нина ее съела. Сама, без посторонней помощи. Я заплакал от счастья, мне хотелось кричать. «Нина поправляется, моя малышка Нина!» Я снял ее самостоятельный прием пищи на видео и выставил в социальные сети. Через несколько дней видеоролик завирусился. «Видишь?» — подбадривал я Нину. «Все хотят, чтобы ты выздоровела. Давай, малышка Нина, давай!» Знаю, звучит наивно, но тогда я был убежден, что такое количество положительной энергии обязательно ей поможет.